198. Урусвати знает, что устремленный вперед ощущает на себе особый ветер. Люди боятся противопоставить себя вихрю. Они предпочитают оставаться в хвосте, лишь бы не подвергнуться порывам вихря. Мало кто захочет ради ускорения продвижения предстать под удары дождя и града. Мыслитель говорил: будем весьма осторожны с людьми шаткими. Иногда нужно позволить им пребывать в их заблуждениях. Многие не понимают бренности земной собственности. Им невозможно внушить смысл бытия. Пусть они побудут в своем заблуждении. Когда они несколько раз примут плотное тело, они постепенно будут освобождаться от чар вещей. Они научатся любоваться творчеством безусловно. Не следует принуждать людей к тому, что они не могут воспринять и вместить. Нужно сказать им об истине, но насильно нельзя приказать познать истину. Насилие породит восстание. Могут быть при этом такие противоестественные нарушения, что вместо продвижения может оказаться отступление. Каждый школьный учитель может наблюдать, как осторожно следует обращаться с учениками в переходных годах. Учитель сумеет так рассказать о жизни, что каждый поймет, что он сам дошел до такого решения. Учитель будет истинным садовником. Он поймет, какой ветер может полезно отнести зрелые семена.